Вы со мной уже давно слушаете страшные истории, но я уверен, что у кого-то из вас, ведь и в реальной жизни происходило что-то странное или мистическое. Я предлагаю заглянуть на канал Reddit Bot и рассказать ему про свой жуткий случай, потому что он озвучивает самые классные ваши истории. Вы можете послушать в Ютубе не про рассказы других, как обычно, а свой собственный. Так что не упустите момент попасть в сборник. Переходите по ссылке в описании и делитесь скорее вашими историями в комментариях у Reddit Bot. Он появился не сразу. А впрочем, точно я сказать не могу. Обычно, въехав в новый дом, а даже соседей по этажу практически не замечаешь. До них ли, когда нужно заниматься ремонтом и покупкой мебели, договариваться с рабочими, выбивать скидки и гоняться за полюбившимися стройматериалами. А да и спишь через раз, потому что устаешь как собака. А днем тоже не расслабиться, сверля то сверху, то снизу. Что уж говорить о соседях из дома напротив. Их словно бы и не существовало. Хотя окна вечером загорались исправно. А вот и тянулись у меня недели за неделями. Пока, наконец, одним осенним вечером я не смог налить себе чашку кофе и расположиться на балконе в уютном кресле. А в ногах у меня свернулся таксёный ждик. Аромат кофе поплыл в квартиру. А я умиротворенно подумал о том, что самое страшное позади. И пора бы, наверное, упорядочить свою непростую в последнее время жизнь. Позадолбался я что-то. И тут мой взгляд задержался на балконе напротив. Точнее, это была застекленная лоджия. В общем-то, такая же, как у меня. А в наступающих сумерках мой взгляд зацепился за странную фигуру, маячившую у перил. Наверное, сосед вышел покурить. Мелькнуло у меня в голове. Ничего удивительного. Но что-то было не так. Фигура эта была слишком уж неподвижной, жутковато застывшей в неопределенной позе. Как будто человек затянулся сигаретой и смотрит в небо. Но нельзя же бесконечно смотреть вверх. Приглядевшись, я увидел, что это был манекен. Ну да, такой обычный манекен. Голый, обезличенный и пугающий. А впрочем, в ту же секунду я списал все это на расшатанные нервы. Чего бояться обычного манекена? Но выставил его владелец на лоджию. Может, швея там живет, или модельер. А что в такой странной позе? Так выставил, как получилось. Может, заело у него что-то. Поразглядывав его еще немного, я решил вернуться в квартиру. А Дик скуля торопливо потрусил за мной. Ему не терпелось вернуться по теплым одеялам. А в тот вечер я как-то быстро вырубился. Сказывалось напряжение последних недель. Следующее утро началось для меня звонком в дверь и бешеным лаем Дика. «Какого чёрта?» – подумал я. «Суббота же». Однако оказалось, что часы показывали половину первого. И я, кое-как закутавшись в халат и осторожно отпинывая несущегося рядом Дика, поплелся к двери. Хорошенькая блондиночка в халате, вполне приличном для того, чтобы разгуливать по личной клетке, едва я открыл дверь и вцепилась мне в рукав. «У меня на этаже очень сильно гарью пахнет. Ой, доброе утро. Извините, пожалуйста, что я так к вам врываюсь, но не могли бы вы посмотреть? Я соседу в дверь звонила, но не открывает». Я, не совсем еще проснувшись, пошел за девушкой на следующий этаж, попутно обдумывая мысль о таком приятном соседстве. А впрочем, эти мысли улетучились почти сразу же. На этаже и правда очень сильно пахло гарью, а у меня на это нюх натренирован. А в детстве на нашей даче был пожар. И с тех пор на меня, если я слышу этот запах, накатывает довольно сильное беспокойство. Подергав дверь, постучав в нее и поорав немного, мы убедились, что на наши действия никто не реагирует. Соседка, которую звали Ириной, тоже постепенно начинала впадать в панику. «Может, позвонить куда-нибудь? Но там пожар наверняка. Что-то воспламенилось. А хозяина, наверное, не дома». «Эх, Ирина, Ира, Ирочка. Святая простота. Не буду сейчас подробно пересказывать, как мы звонили пожарным моментам. Как она рыдала на моем плече, когда мимо нас проносили труп соседа, как давали показания тем же ментам. История была банальной до чрезвычайности. Мужик решил покурить в постели ранним утром, но и вырубился. Умер не от ожогов, а от удушья. Практически задохнулся во сне. Идеальная смерть. Многие позавидуют. А здорово, новая жизнь в новом доме начинается. Подумал я, а вечером опять устроившись на балконе. Подумал позвать в гости Иринку. Пережитое нас, естественно, если не сблизило, то, по крайней мере, вечером мы расстались как добрые знакомые. Но я ей посоветовал принять чего-нибудь седативного на ночь. Сейчас она уже, наверное, десятый сон видит. Нет, не буду ее тревожить. Наше знакомство можно продолжить и позже. А Вадика бы неплохо выгулить. Пришло мне в голову. А в этой суматохе вечером я совсем об этом забыл. Одевшись и прихватив любимый мячик Дика, он приходил просто в какой-то восторг, когда ему его бросал. Я вышел на улицу. Вечер был довольно теплым для конца сентября, и куртку я надевать не стал. А во дворе у нас было относительно тихо. И я уже засомневался, стоит ли начинать столь любимую Диком игру. Догони мячик с громким лаем. Но зверёныш, сделав в ближайших кустиках все свои дела, вовсе не проявил никакого интереса к мячику. А вместо этого он поднял загривок и тихо заворчал. Я удивился. Собака у меня довольно мирная, и ему всего полгода. Но зная, что таксы могут среагировать даже на пробегающую мышь, я решил все-таки взять его на поводок. А Дик стоял неподвижно, подняв голову и уставившись на соседний дом. Как-то интуитивно, я сразу же нашел взглядом так поразивший меня накануне балкон. «Интересно, манекен все еще там?» – подумал я. «Он был там». Его было сложно не заметить. Высунувшись по пояс балкона, он смотрел безразличными глазами на асфальт. В этот раз я смог получше разглядеть его. Когда я пил кофе на своем балконе, мне показалось, что это мужской манекен. Ну, в сумерках там было не рассмотреть, конечно, но по крайней мере длинных волос я не видел. Сейчас же на манекене был надет парик, а-ля девочка из звонка. Густые черные волосы, вьющиеся пряди, свисающие вниз. Бессмысленный взгляд. Руки, простертые по направлению к земле. По-прежнему голый, обезличенный. Что за хрень? Пронеслась мысль в моей многострадальной голове. Наверное, это чья-то глупая шутка, подумал я. Ну или живет там какой-нибудь фетишист-кукольник. А вот нравится ему манекены переодевать и ставить в различные позы. А в общем-то, вполне безобидное хобби. Ну, жутковато я немного, но не более. Кто из нас не без странностей? Но это уже начинало вызывать у меня раздражение. Переехал в новый дом, блин. Уцепив Дика за шейник, я взял его на руки и пошел к парадной. Он извивался и рычал меня на руках, но прогулочное настроение у меня испортилось. «Хватит, приятель, потом погуляем подольше». Я щелкнул его по носу и вошел в квартиру. Мне было как-то не по себе. Подумав о том, что завтра точно можно будет позвать Ринку, например, погулять, я провел вечер, уныло серфя интернет. В кровать отправился уже сильно за полночь. Мне не спалось. А Дик уютно посапывал под боком. Надо бы отучить его от этой привычки. Подумал я перед тем, как провалиться в сон. Он же совсем еще маленький. А возразил другой, более добрый я. И я впал в какой-то тяжелый депрессивный сон. На этот раз я проснулся сам. От какого-то неприятного чувства. А во рту был металлический привкус. Почему-то здорово затекла шея. Наверное, я спал в неудобной позе. А Дик в углу возился со своим красным мячиком. На часах было 9 утра. Я подумал, что воскресное утро – отличное время для того, чтобы навести новые мосты между мной и симпатичной Иринкой. Я отправил ей СМС с предложением погулять в парке. Она удивительно быстро ответила. Оказывается, тоже плохо спала. И уже успела проснуться и позавтракать. Договорились, что я за ней зайду. И быстро приняв душ и заглотив пару бутербродов, через 20 минут я уже звонил в ее дверь. Собакен ей мой понравился. И мы спустились в лифте на первый этаж, предвкушая приятное утро в парке. Уже перед дверью мы услышали гул голосов на улице. И удивившись такому оживлению утром воскресенья, Я вышел во двор, пропустив вперед Ирину. А лучше бы я этого не делал. Хотя, что уж тут, кто же мог знать? Иринка как-то слабо вскрикнула и стала оседать на серый асфальт. Я подхватил ее и уперся взглядом в толпу людей. Уже знакомые мундиры полицейских и... тело, распростёршееся на газоне. Густые черные волосы, вьющиеся пряди. Вот черт, женщина. Довольно стройная, молодая. Лица я ее не увидел, судил только по фигуре. А впрочем, как стало ясно через пару секунд, не на что было там смотреть. Она упала вниз лицом, и оттуда вытекала лужица густой темной крови. Помню яркую какую-то вспышку в голове и осознание безрассудности происходящего. Оттащив Ирину в сторону, я попытался привести ее в чувство. Удалось не сразу. Но вот она истерически всхлипнула и снова вцепилась мне в рукав. Дик вертелся под ногами, видимо, не понимая, что происходит. «Ир, пойдем отсюда. Посидим в кафе. Ты успокоишься». Начал я, в голове прокручивая. «Бедная девушка. Два дня подряд на трупы натыкается. Этого врагу не пожелаешь». О себе я как-то в тот момент не подумал, хотя тоже было неприятно. А в голове невнятно маячила какая-то упрямая мысль. «Ведь этого быть не может». Ира, не произнося ни слова, послушно засеменила со мной рядом. Мы дошли до ближайшей кофейни, и я заказал нам кофе. А Дик пристроился у меня на ногах. К счастью, в этом кафе дружелюбно относились к животным. «Странно как-то», – а грустно произнесла Ирина. «Две смерти подряд в нашем доме. Да еще такие... непонятные». «Это бывает», – возразил я. «Люди выпадают из окон гораздо чаще, чем мы думаем». «Отдай уснуть сигареты в руке. Случай более чем банальный. Вон сколько таких случаев по одному только нашему городу, если почитать сводку новостей. Ну да, неприятно. Но это жизнь. Не зацикливайся на этом». «Знаешь, Владик, она посмотрела на меня. Я на это реагирую так странно, потому что меня и так преследуют мысли о смерти. Знаешь, я лечилась от депрессии. 5 лет назад мой парень трагически погиб в ДТП. Это тяжело все очень, понимаешь? А тут еще и такое увидеть. Я гоню от себя все это, а оно меня снова находит. Но почему?» В очередной раз, пожалев милую девушку, я постарался отвлечь ее каким-то посторонним разговором. Но удавалось мне это плохо. А в конце концов, я решил все-таки исполнить задуманное и вытащить Иру на прогулку в парк. На самом деле, я просто боялся себе признаться, что мне было стрёмно возвращаться домой. Но сиял яркий полдень. Мы отлично прогулялись на обратном пути в парке. Дик был доволен и жевал свой мячик в лоскуты. Проходя мимо соседнего дома, я невольно поднял глаза на зловещий балкон. Он был пуст. Доказательство того, что в квартире кто-то живет. Но не сам же манекен по балкону бродит. Облегченно выдохнув и старательно гоняя от себя странные мысли, я проводил Иру до ее двери и отправился к себе. А Дик тут же добрел до своей корзиночки, чтобы выспаться вслазь после долгой прогулки. А мне предстояло уехать на целый день и вернуться только к вечеру. К сожалению, меня выдернули в выходной по работе, и мне пришлось провести почти весь день в области. А возвращаясь домой, я старательно гнал от себя странные мысли о странном обитателе соседнего дома. Припарковавшись у тротуара, я нервно посмотрел на балкон. И обомлел. Знаете, с домов иногда свисают провода и кабели непонятного происхождения. Иногда это внешние коммуникации. Иногда остатки попытки жильцов провести себе кондиционер или что-то подобное. С крыши соседнего дома тянулся как раз такой кабель, спускаясь на балкон и обвиваясь вокруг шеи манекена. Последний, словно в жесте последней насмешки, воздал руки к небу. На голове у него был светлый парик. «Ира», – мелькнула у меня в голове. «Не могла же она?» С этой ее вечной депрессией и мыслями о смерти. Как заторможенный, я двинулся к парадной, готовый ко всему. «Чертовщина какая-то», – позвонил Ире в домофон. Он не отвечал. Мне было страшно звонить ей или писать. Я не хотел столкнуться с чем-то настолько ужасным. Но мало ли блондинок в нашем доме. Утешая себя этой мыслью, я открыл дверь в свою квартиру. Адик тут же устроил очередной приветственный танец в прихожей. И я с неохотой подумал, что опять придется идти на улицу, чтобы его выгулить. А с другой стороны, с моего балкона эта чертова лоджия тоже была отлично видна. Словно желая убедиться в этом, я сделал пару шагов в гостиную. И бросив в окно балкона мимолетный взгляд, обнаружил, что он пуст. Дикая мысль пронеслась в моей голове, и отпихнув приплясывающего Дика в сторону, я как молния пронесся через прихожую. Спуститься во двор было делом минутным. Подбежав к парадной соседнего дома, я позвонил в рандомную квартиру, пробормотав дежурное: «Ой, пустите, дяденька, ключи забыл». Квартиру я вычислил уже давно. Но когда я оказался на лестнице, мою решимость как ветром сдуло. Позвонить в дверь? С места в карьер спросить, что означает «дикая хрень с манекеном»? А кто мне откроет? Что я скажу этому человеку? И человек ли это? Решив разведать обстановку, я внимательно посмотрел на дверь. А дверь как дверь. Не обшарпанная, но и не с иголочки, как можно было бы ожидать в новом доме. Я прислонился к ней, надеясь что-то расслышать. За дверью было тихо. Наклонился к довольно широкой замочной скважине, и... за дверью был манекен. Он сидел на обычном деревянном стуле, издевательски наклонив голову и закинув нога на ногу. Лицо его было обращено в сторону прихожей, и если бы я мог встретить его взгляд, я бы его встретил. Но у него не было лица, только гладкая, ровная поверхность головы. Такими же ровными были его руки, держащие небольшую плюшевую собачку. Они держали ее за нижнюю часть тела, а пасть вгрызалась в шею манекена. Я попятился, оттолкнувшись руками от двери. Чуть не скатился с лестницы, которая оказалась у меня за спиной. Пешком побрел вниз. Надсадно ухнула железная дверь парадной. Я ничего не сделал с Диком, конечно же. Я любил этого пса. Более того, его мне подарила мама, которая была жива еще несколько месяцев назад. Я просто не смог его отдать. Но я не смог жить в доме, каждый день любуясь очередной позой манекена. Я продал эту квартиру, попросив риэлтора взять на себя все обязательства по сделке, и купил небольшой коттедж в области. Здесь нет соседей и нет балкона. Я так и не узнал, случилось ли что-то с Иринкой. А да я не хочу. Мне нравится тешить себя мыслью, что она жива и здорова. Увы, она не позвонила и не написала мне за все это время. Но насколько я успел ее узнать, вряд ли она сделала бы это первой. Но знаете что? Я больше не позволяю Дику спать в моей постели. У него есть его корзиночка.